Второе. Событийная канва истории йомс-викингов. Сага отчетливо распадается на три части. Предыстория появления Йомсборга, отражающая историю складывания датского государства, история складывания братства йомс-викингов, битва при Херюнгагваге и ее итоги. Первые и последние разделы содержат ряд фантастических элементов, эпических и сказочных мотивов и так называемых бродячих сюжетов. Второй же раздел отличается исключительно реалистическими описаниями характеров вождей дружины и обстоятельств их приема в нее. Начало саги описывает первые века датской державы, легендарное время, которое, с одной стороны, практически не освещено источниками, с другой, отдельные моменты, известные по сагам и хроникам, находят свое подтверждение в археологическом материале и иностранных свидетельствах. Примечание. Смотрите одно из самых удачных популярных изложений древнейшей истории Скандинавии. Джонс, викинги, потомки Одина и Тора, Москва, 2005 год. Конец примечания. Рассмотрение меры историчности и вымысла каждого такого сообщения требует специального источниковедческого анализа. Кульминацию и финал саги составляет описание сражения в заливе Херунгаваг. Точная датировка этой битвы остается невыясненной. Примерно дата сражения приходится на промежуток между 974-м, в этом году Харальд Синезубый и Ярл Хакон выступают как союзники против Германии, и 983-м или 995-м годами. Некоторые исследователи предлагают в качестве наиболее вероятной даты 994 год. В этой битве сошлись войска датчан и их союзников вендов, в том числе и йомс-викингов, и норвежское войско ярла Норвегии Хакона и его сына Эйрика. Битва произошла после ссоры конунга Харальда Синезубова с сыном Свейном и гибели Харальда. Именно в этой битве йомс-викинги впервые заявили о себе в качестве сильной боевой единицы. В этом столкновении вождь йомс-викингов Пальнатоки выступал на стороне Свейна Вилобородова. Поскольку битва произошла после гибели конунга Харальда, можно предположить, что реальной причиной битвы при Херунгаваге стал очередной отказ ярла Норвегии Хакона выплачивать дань Дании, обусловленный гибелью его так называемого сюзерена. Впрочем, с политической подоплекой мотивов вполне согласуется веселая, так сказать, конспирологическая интерпретация, рассказанная в саге о йомс-викингах. Кстати, похожую версию излагает и Снорри Стурлсон. Победа норвежцев сделала ярла Хакона вполне самостоятельным и уважаемым правителем. Его правление закончилось только после возвращения в Норвегию Олава Трюгвассена, который сумел захватить престол. В следующей крупной битве за норвежский престол снова, так сказать, проявил себя герой саги о йомс-викингах Сигвальди, бежавший с места сражения против Хакона и притворно присоединившийся к Олаву Трюгвассену перед его битвой с воинством конунга в Дании и Швеции Свейна и Олава Шетконунга, а также ярла Норвегии Эйрика. Альянс трех правителей нанес поражение Олаву Трюгвассену, который прыгнул за борт и, судя по всему, погиб. Сигвальди же, обманув, так сказать, своего конунга, в битву так и не вступил и, видимо, перешел в итоге на сторону победителей. Эта битва трех конунгов датируется 999-м или 1000-м годом. В «Пряди о Стюрберне», шведском герое, рассказывается, что примерно в 990-е годы, может быть, в конце 980-х годов, Власть в Йомсборге получил шведский викинг из королевского рода Стюрбьерн Сильный. После этого он во главе войска датчан и йомс-викингов пытался завладеть шведским престолом, но был разбит своим дядей, шведским конунгом Эриком Победоносным, на полях Фюри рядом с Упсалой. В этой битве Стюрберн погиб. История гибели Стюрбьерна построена на основе мотива вмешательства Одина, которому Эрик приносит жертвы и обещает спустя 10 лет после битвы явиться в Вальхаллу лично, то есть принести в жертву и себя. Опустошение в рядах йомс-викингов производит дождь из стрел Одина. Описание этой битвы во многом напоминает описание битвы при Херунгаваге. Видимо, в разных сагах отражалось общее мнение, что йомс-викингов можно победить с помощью колдовства и вмешательства сверхчеловеческих существ – троллей, колдунов, асов. Характерен и пассаж Снорри Стурлсона. Считалось большой поддержкой, если йомс-викинги присоединялись к правителю. Здесь же явно подчеркнут и исключительно независимый характер этого воинского объединения. Примечание. Снорри Стурлусон. Круг земной. Москва. 1995 год. Страница 158. Конец примечания. Позже в Йомсборге правил страной вендов Свейн, сын Кнута Могучего. Можно предположить, что к этому времени братство воинов йомс-викингов в прежнем виде уже не существовало. Окончательно Йомсборг был разрушен конунгом Магнусом Добрым в ходе кампании по усмирению данников-вендов и борьбе с пиратами. Этот поход наверняка положил конец существованию легендарной дружины. В аналогичной кампании Олава Святого против викингов, которые с большими дружинами постоянно пребывали в походах, называли себя конунгами, хотя они и не правили землями, участвовал брат Сигвальди, экс-йомс-викинг Торкель Высокий. Видимо, многие йомс-викинги перешли на службу к конунгам. Часть, возможно, попала в войско Кнута Могучего и вошла в состав его хускерлов. Примечание. Корьев. Наемная гвардия хускерлов короля Кнута Великого. К вопросу о структуре англосаксонской знати в первой половине XI века. Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Выпуск 3. Ленинград, 1980 год. Страницы 21-26. Конец примечания. Степень историчности многих событий и реалий, упоминаемых в саге о йомс-викингах, вполне понятно вызывает сомнения и споры исследователей. Хотя именно та часть произведения, что посвящена образу жизни йомс-викингов и их обычаям, была интерпретирована Гуревичем как художественная типизация реальных отношений и порядков дружинных лагерей Дании. Исходя из данной архетипической модели, мы вправе предположить, что эта сага дает нам редкую возможность увидеть, если и не сами порядки, в действительности царившие в дружинных лагерях Скандинавии и Восточной Европы эпохи викингов, то, по крайней мере, тот идеал, к которому стремились тогда эти воины и их вожди. Примечание. Гуревич. Походы викингов. Гуревич. Избранные труды. Том 1. Древние германцы. Викинги. Москва. Санкт-Петербург. 1999 год. Страницы 116-121. Последнее издание. Гуревич. Походы викингов. Под редакцией Пушкиной. Москва. 2005 год. Страница 75-86. Гуревич. Военные лагеря. Словарь средневековой культуры. Москва. 2001 год. Страницы 76-77.